Леон решительный и сильный малый. И притом так же сильно ненавидит мнимого герцога, как и я, — добавил Валентина. Стоит только сказать это имя, и он вспыхнет, как порох. Хорошо. Возьми Леона с собой на бульвар Боненвель. Ты знаешь дом, где живет так называемый полицейский агент Мараньон? Как не знать, Дон Агуада? Встаньте около дома и незаметно наблюдайте. Если Эндемон возвратится домой рано и уйдет с наступлением ночи, то следуйте за ним. Если же он воротится домой поздно, то позаботьтесь о том, чтобы он не покидал больше дома. В 11:00 вы должны, во всяком случае, иметь его в руках. Если нужно, употребите силу. Даю вам неограниченные полномочия. Если он станет сопротивляться, то свяжите его, посадите в фиакр и везите на улицу Баньйоле. 11:45 он уже должен быть во дворе палача, где вы найдете меня. Ты все понял, Валентино? Все, Дон Агуада. Только даст ли императрица повеление? Ты знаешь очень хорошо, в чем все дело, сказал, смеясь, Олимпио. Будь спокоен. Ручаюсь тебе, что ты получишь приказ. Эта уверенность окончательно успокоила Валентина. Он взял все письма и немедленно приступил к исполнению возложенного на него поручения. Олимпио потому мог так уверенно говорить о получении приказа, что знал, что Евгения не замедлит подписать его, если он, которого она слишком хорошо знала, возьмет на себя всю ответственность. Евгения стала бояться Олимпио. Она давно чувствовала, что находится в его руках, что его желания справедливы и скорее оправдаются перед Богом и людьми, чем ее прошлое. Много жертв принесла она ради своих эгоистических целей, между тем, как Олимпио всегда служил своему убеждению и защите слабого, у которого отнимали его права. Всегда, даже тогда, когда он вместе с Клодом и Филиппо отдал свой меч дону Карлосу, он служил только обиженному в своих правах. Дон Карлос был братом короля Фердинанда, который самовольно издал закон, чтобы козлу Испании престол перешел после него в руки женщины. Прежний же закон Испании передавал трон Дон Карлосу или Черной Звезде, за которого Олимпио точно так же вступился бы, если бы был убежден в его правоте. Не корысть и не честолюбие побуждали этого испанского вельможу, но убеждение, что он защищает правое дело. В этом убеждении он мог, после всего случившегося, рассчитывать на то, что Евгения, смиренно сознавшая его превосходство и свое поражение, не замедлит исполнить его требования. Когда ушел Валентино, Олимпио отправился на улицу Орсей, номер 25, рассказать дону Алацага о смерти Хуана. В то же время он сообщил посланнику и другу Серрано, что он с супругой своей Долорес вскоре оставляет Париж и уезжает в Мадрид, чтобы там, в мире и спокойствии, провести остаток жизни. «Я понимаю это, дон Агуада», — с грустной улыбкой сказал Алацага. «Это завидный жребий, Олимпио, ибо без борьбы нет истинного наслаждения. Мне не суждено такого счастья. Я принадлежу к тем, которые вечно одиноки и живут воспоминаниями. Вы, дон Алацага, нашли свое удовлетворение в дипломатии. Вы, если можно так выразиться, сочетались с ней браком и думаете о том, чтобы этим союзом поддержать и поднять значение своего отечества. Это также прекрасная и высокая цель, дон Алацага. Только одно обстоятельство упустили вы из вида, мой друг — неблагодарность». Ну и, кроме того, печально думать, что придется умереть в совершенном одиночестве, не имея никого, кто плакал бы у гроба. Вы, дон Агуада, напротив, счастливы. Вы обладаете существом, которое делит с вами радость и горе. Поезжайте и найдите в моем прекрасном отечестве мир и спокойствие, которых я вам от души желаю. Алацага пожал руку Олимпио. Когда Олимпио возвратился домой вечером, на Вандомскую площадь. Он поужинал вместе со своей женой и Маргаритой, а потом принял духовника — императрицы, пунктуально явившегося по приглашению. Олимпио предложил ему подкрепиться стаканом темного испанского вина, так как ему предстояло сегодня долго не спать. «Не знаю, достопочтенный отец, — начал Олимпио, — известно ли вам, для какой цели я осмелился пригласить вас?» «Ее Величество милостиво сообщило мне, что дело идет о напутствии одного приговоренного», — сказал духовник. «Это напутствие будет очень непродолжительно, достопочтенный отец, и потому-то я пригласил именно вас, многоопытного, проницательного и мужественного отца. Это душа неисправимого грешника, которая должна предстать перед Богом. Это страшный преступник, которого должна постигнуть земная кара. Все мы грешники, благородный Дон, но один больше другого, достопочтенный отец. Тот преступник больше, чем я, а я, может быть, еще больше, чем вы. Я это охотно допускаю. Но здесь дело идет не о раскрытии вины, которая тысячу раз доказана, а только о последнем духовном напутствии, в котором я не имею права отказать несчастному грешнику», — сказал Олимпио с решительностью, которая произвела впечатление на духовника. «Вам предстоит исполнить эту обязанность». «Да поможет мне в этом Пресвятая Матерь Божия. Мне больше нечего разъяснять, достопочтенный отец. Вы, конечно, видели приказ императрицы. Все остальное услышите от самого приговоренного. Не думайте, впрочем, что я принадлежу к тем, которые злоупотребляют своей властью для удаления ненавистных им людей. У меня есть такая власть, достопочтенный благочестивый отец, я имею ее, но никогда не воспользуюсь». Духовник Евгений, хитрый, старый иезуит с грушевидной головой, взглянул с удивлением на Олимпио. «Смотрите, — сказал он, — вы возводите на себя ложное подозрение. К этому я привык, достопочтенный отец, и нисколько не огорчаюсь. Главное для меня — внутренний голос и собственные убеждения. Внешний, ложный вид благочестия нетрудно сохранить, но сознание, достопочтенный отец, остается у истины и знает все. Ну, мое сознание не смущает меня». «Благо тому, кто может это сказать про себя, благородный Дон». «Да, благо тому. Я и вам желаю того же», — значительно заметил Олимпио, «ибо знал, что этот иезуит раздавал беспрестанно отпущение, чтобы содействовать целям своего ордена и Антонелли. Но я говорю не о том искусственном спокойствии совести, которое основывается на лживом изречении «цель оправдывает средства». Нет-нет, достоуважаемый отец, такого подлога я не терплю. Только об истинном, внутреннем спокойствии говорю вам, и его-то желаю вам. Слуга доложил о прибытии полицейских агентов Грилли и Готта. Это обстоятельство было по душе духовнику. Разговор с Олимпио тяготил его. «Пригласи их сюда. Только 11 часов. Мы имеем еще 1/4 часа времени». Духовник осушил свой стакан и встал, так как общество агентов оказалось для него неприличным, и он не хотел пить вино в их присутствии, как ни было оно прекрасно и соблазнительно. Шарль Готт и Грилли вошли в комнату. Они были во фраках, белых жилетках и галстуках, как будто собирались на праздник. Валентино говорил с ними от имени императрицы, и они полагали, что во всяком случае будет кстати одеться в бальный костюм. Олимпио взглянул на них со скрытой небрежностью и презрением. «Подойдите ближе, господа», — сказал он, указывая на диван смущенным агентам, которые раскланивались с ним и с духовником императрицы. «Мы имеем 1/4 часа времени до начала дела, для которого я вас пригласил. Выпейте. Нам предстоит много работы, и потому будет полезно выпить немного вина». Оба агента могли теперь еще менее, чем прежде, объяснить себе, о чем, собственно, идет речь. Вся сцена имела для них необыкновенный характер. Дон Агуада был в генеральской форме, серьезен и как-то торжественен. К этому прибавьте его мужественную представительную фигуру и присутствие духовника императрицы в полном облачении. Грилли и Гот повиновались и заняли места. «Представьте себе, какой удивительный вопрос пришел мне в голову прошлой ночью», — начал Олимпио, опершись о спинку кресла. «Вы будете смеяться, но когда не спится ночью, то часто представляются такие картины и вопросы, о которых обыкновенно не думаешь. Итак, я думал о том, кто из всех советников, чиновников и слуг остался бы верен императрице, если бы по волшебству изменились обстоятельства, и, как обыкновенно бывает в сказках, государыня сделалась бы скитающейся нищей». Услыхав это, духовник всплеснул руками и вышел в другую комнату, между тем, как агенты обменялись вопросительными взглядами. «Я хотел бы знать, — продолжал Олимпио, — стали бы тогда министр Шевро, принц Мюрат и Бонапарт, графиня Распони и мадам Валентин, графиня Неполи, мадам Тюр, генерал Морни и графиня Гажан, барон Давид и господин Себуэ, стали бы эти господа и тогда оказывать ей такое же расположение, как оказывают теперь? Вы, без сомнения, знаете, что все эти господа в настоящее время преданы наполеоновской фамилии и часто являются свидетельствовать свое почтение. Это странная мысль, вижу я, так как вы не отвечаете мне. Но в прошлую ночь она показалась мне очень естественной. Я задавал себе вопрос, останется хотя бы одна из этих личностей в Тюильри? О, число их бесконечно велико, и все они пользовались громадными милостями. Все эти баронессы Кассерион, мадам Вис, графиня Примоли, мадам Ротаци, князь Габриэле и графиня Авенти, сын Жерома Бонапарта, герцог Грамон, господа Руэр и Оливье, духовник императрицы и Гранье, откормленный газетный писака, останется ли хоть один из них при императрице, внезапно превратившийся в нищую? Об императоре я не говорю. У него есть маршалы Базен, Макмагон, Конробер. Он имеет генерала Лебефа, Фольи, Венуа. Но императрица... Вы молчите? Я желал бы знать, есть ли у нее один человек, который служил бы не из корыстных целей, а из любви. Вы никого не можете назвать? О, тогда императрица очень бедна, и нужно, чтобы она хоть раз увидела истинное лицо этих тунеядцев и прихлебателей и узнала бы их получше. Однако, господа, пора. Потрудитесь сесть со мной в экипаж». Олимпио потешался смущением, в которое привел духовника и обоих слуг двора. Но те почли Олимпио за странного человека, который говорит о вещах невозможных, значение которых им непонятно. Они сошли вниз, где ожидал уже экипаж. Олимпио принудил духовника занять в нем место, потом на задней скамейке сели Грилли и Гот, последним вошел Олимпио и сел возле достопочтенного отца. Агенты надеялись теперь узнать о цели поездки, но ошиблись, так как кучеру заранее было сказано, куда ехать. Четверка прекрасных жеребцов быстро помчала карету. Олимпио молчал и казался еще серьезнее, чем прежде. Экипаж повернул на улицу Баньоли. Грилли и дядя Дор переглянулись. Они начали понимать, в чем дело. Когда экипаж остановился у дома Гейдемана, и хозяин со свечой в руках вышел их встречать, это обещает что-то торжественное, — шепнул Грилли, когда Олимпио и духовник вышли из экипажа. — Покойник будет, — отвечал тихо дядя Дор, которому от всего этого становилось жутко. Палач встретил поклоном генерала и духовника, затем также поклонился обоим полицейским агентам. Фигура Гайдемана, освещенная пылавшей свечой, производила неприятное впечатление. Он походил в эту минуту на средневекового палача. — Приговоренный на месте? — — спросил Олимпио, входя с духовником в дом палача. — Он доставлен мне четверть часа тому назад, — — глухим голосом отвечал Едеман. В это время часы на церковной башне пробили 12. «Где агент Мараньон?» — спросил Олимпио так громко, чтобы могли расслышать Грилли и Гот. «В заднем строении, у слуг. А эшафот готов?» «Как приказано, благородный господин, смотрите». Палач открыл заднюю дверь, которая вела на большой, обнесенный высокими стенами двор. Олимпио со своими спутниками подошел к двери. Они увидели посредине двора черный эшафот, наверху которого возвышалась гильотина. Валентино и Леон стояли возле, с факелами в руках, между тем, как служители Гейдемана оканчивали убирать помост. Грилли со страхом смотрел на приготовление. Дядя Дор угрюмо посматривал вверх на гильотину. «Теперь, господа, позвольте представить вам приказ, вследствие которого казнь должна состояться в эту ночь», — сказал Олимпио таким твердым и серьезным тоном, что никто не осмелился возражать. «Вы получили приказ?» — обратился он к Гайдеману. «Он у меня», — ответил палач и отворил дверь в другую комнату, из которой его несчастная дочь, жертва Персиньи, утащила некогда ключ, чтобы спасти камерата. «Войдите». Четыре господина повиновались приглашению. На столе посредине комнаты горела лампа. Гайдеман достал бумагу и положил ее на стол. «Достопочтенный отец», — обратился Олимпио, — «вот бумага». «Проводите меня к осужденному», — обратился духовник к палачу, который со свечой в руках пошел вперед. Оба они оставили комнату. «Вы, господа, будете свидетелями казни, которая совершится в эту ночь. Приглашаю вас взглянуть на повеление о казни. В нем говорится, что преступник Эндема, который, как полицейский агент, присвоил себе имя Мараньона, число преступлений его бесконечно. Вы должны быть свидетелями его показаний». Шарль Готт и Грилли посмотрели на документ и признали его подлинность. «Духовник императрицы приготовляет осужденного к смерти», — проговорил Олимпио. «Последуйте за мной во двор, где приготовлен эшафот». Оба полицейских агента повиновались. Они со страхом и ужасом смотрели на могучую фигуру, которая умела повелевать. Невольно следовали они за ним по деревянной лестнице во двор. Между тем, как Леон продолжал неподвижно стоять с факелом возле эшафота, Валентино приблизился к своему господину. «В 11:45 доставили мы мнимого герцога к палачу», — доносил он тихо. «Где вы его нашли?» «В постели. Мы принудили его одеться, стащили в экипаж и привезли сюда». «Знает он свою участь?» «Он узнал ее, как только увидел меня». «Сопротивлялся он?» «Вначале. Но потом, как все трусливые грешники, совершенно пал духом. Он дрожал, зубы его судорожно стучали, холодный пот катился со лба, когда мы сдали его здесь палачу». «Я думаю, негодяй притворяется». «Это ему мало поможет, дон Агуада», — заметил Валентино. «Там, наверху, умолкнет притворство». Он указал на гильотину. Грилли и дядя Дор воспользовались этим временем, чтобы отойти несколько в сторону. «Если бы не было здесь духовника императрицы, — сказал первый тихо, — то я принял бы все это за обман». «Нет, — возразил дядя Дор, — разве вы не знаете этого Олимпио Агуада? Я знаю только, что бычоки его ненавидят, и что все это миновало», — перебил его тихо Шарль Готт. «Слово его сильно. Рассказывает удивительную вещь». «Скажите, что же рассказывает?» «Что он всесилен, и что императрица делает все, что он приказывает. Письменный документ в наилучшем порядке. Дон платит Мараньону за его дела его собственной кровью». «Ого, надо, значит, чертовски беречься этого генерала Агуада. Он теперь не узнает, что мы...» «Именно потому, что он нас знает, он взял нас свидетелями, дабы мы видели, какие последствия грозят тому, кто служит его врагам и вредит ему. «Мараньон действительно поступал ужасно», — проговорил Грилли, бросив удивленный взгляд на Олимпио. «Он исполнял только повеление Бачиоки, следовательно, и приказание императрицы. А теперь же по их приказанию будет сам казнен. Это всегда так. Разве вы этого не знаете? Он наказывает Евгению, убивая ее оружие. Но тише». Дверь заскрипела. Грилли и дядя Дор посмотрели на неприветливое строение позади двора. Около двери виднелись две темные фигуры. Это, без сомнения, вели приговоренного. Олимпио взял с собой указ и держал его в одной руке. В другую он взял факел. Он зашел на ступени эшафота. Его высокая мощная фигура производила при красноватом освещении ужасное впечатление. Он походил на рыцаря тайного Вестфальского суда или северного богатыря, исполняющего Божий приговор. Было что-то сверхъестественное в его неподвижно стоявшей геркулесовской фигуре, так что стоявшие подле него два помощника палача не могли скрыть своего удивления. Темные фигуры обозначались теперь яснее. Двое слуг несли впереди два больших фонаря. Позади них двое других вели приговоренного, который неистово сопротивлялся. Гайдаман следовал за ним. Последний шел, опустив голову и сложив руки. Духовник, напутствие и утешение которого преступник отверг с ругательством и оскорбительным презрением. «Это убийство!» — кричал он теперь. «Постыдное убийство! Все вы наемники моих врагов! Проклятие вам! Неужели здесь нет никого, кто согласился бы исполнить еще одно мое поручение? Предлагаю золото, много золота, только до завтра повремените казнью! Вы все обмануты, я не должен умирать. Если я иду на эшафот, то со мной должны идти тысячи, которые были моими соучастниками». Слуги, державшие Эндема, повалили его на землю. Он заметил обоих агентов. «Помогите мне, Грилли и Гот! Защитите меня! Спасите меня! Разве вы не видите, что со мной хотят сделать?» Эндема смотрел на них, широко раскрыв глаза. Лицо его было ужасно бледно. Оно выражало предсмертный страх. Волосы не спадали на лоб, с которого струился пот. Губы были бескровны. «А, и вы не поможете мне! Вы хотите видеть, как меня убьют!» — кричал он, скрежеща зубами. «Тогда и вы должны идти со мной. Вы не лучше меня!» Слуги доволокли Эндема до самых ступеней эшафота, который тускло освещался факелами Олимпио и Леона. Гайдаман взошел на ступени. Олимпио и духовник последовали за ним. Двое слуг с большими фонарями встали по обе стороны гильотины. Леон и Валентина, равно как и оба полицейских агента, остались внизу. Когда Эндема, которого подняли наверх сильные помощники палача, увидел Олимпио, стоявшего с факелом возле Гайдамана, его лицо исказилось еще ужаснее, и яростный вой вырвался из его уст. «Смерть — ничто! Я сто раз пренебрегал ею, но мое падение и торжество вот этого приводят меня в бешенство, не дают мне умереть». Эндема хотел вырваться и броситься на Олимпио, который неподвижно стоял, но один из прислужников палача набросил ему на голову плотный черный платок и так сильно стянул, что негодяй захрипел. Олимпио передал палачу бумагу. «Вяжите его», — приказал Гайдаман. Слуги связали ремнем руки и ноги Эндема и сняли платок с его головы. Он увидел теперь, что ярость его бессильна, а смерть неизбежна. «Именем императора», — читал палач громким голосом, держа в руках документ, на который падал свет факела, «мы признали справедливым и повелеваем бывшего полицейского агента Мараньона, называемого Эндемо, за повторение преступлений против жизни других, наказать смертной казнью через гильотину. Дано в Тюильри за императорской подписью и печатью». Эндема захохотал с отчаянием и ужасом. Палач откинул свой длинный черный плащ. Олимпио приблизился на один шаг. «Ты стоишь на пороге смерти», — сказал он громким и торжественным голосом. «Исчисли ряд своих преступлений. Только один раз ты можешь умереть, хотя заслужил это 100 раз. Признайся же в своих злодеяниях, чтобы тебе легче было сложить свою голову». «Да», — вскричал Эндема с отвратительно торжествующим выражением, — «да, я перечислю их. Это доставит мне наслаждение, и только одно оплакиваю я. Только одно не дает мне умереть, что вы и Долорес остаетесь вместе жить». «Признавайся», — сказал Олимпио. «Сельский старшина из Медины был первый, кто пал от моей руки. Потом последовал старый Картина, которого я убил при помощи одного матроса. Долорес знает это. Я, Эндема, был тот, который засыпал подземный ход в Севастополе в надежде, что вы погибнете там, как пойманные крысы. Я пытался умертвить вас при помощи камышинской красавицы, но и здесь вы увернулись. Тогда я принес, чтобы погубить вас, бомбы в ваш дом и отравленное вино в вашу камеру. О, я знаю, кто выдал меня, я знаю все. И Маргарита была бы наказана смертью, если бы вы не помешали мне. Ее мать, Габриэль Беланже, пала от моей руки, равно как и принц Камерата. Это я, Фонтенбло, нанес ему смертельный удар». Эндема с возрастающей яростью и злобой, от которой задыхался, перечислял свои злодеяния. Он умолк на мгновение. «А Хуан, мертвую руку которого ты показывал?» — спросил Олимпио. «Я нанял в Каире 2 греков, потому что сам не мог исполнить этого», — вскричал с торжеством Эндема. «Хуан любил Маргариту, поэтому я принес ей в подарок мертвую руку». Духовник и свидетели ужаснулись от такого зверства. Даже палач, который видел и слышал многих преступников, с удивлением посмотрел на Эндема, которого он не мог не оценить. «Вы все слышали признание приговоренного», — сказал Олимпио громким голосом. «Если только возможен справедливый смертный приговор, то топор палача исполнит его теперь». «Только вы каким-то чудом избежали моих рук», — проговорил преступник и бросился бы в эту минуту на Олимпио, чтобы излить свою ярость и гнев, если бы не был связан по рукам и по ногам. «Молись», — приказал Олимпио твердым голосом. Духовник подошел к Эндема. «Не подходите ко мне близко», — закричал тот. «Утешайте лишь преступников двора. Если бы вы могли спасти меня от смерти, тогда бы я стал вам верить и молился бы сряду 3 дня и 3 ночи, после чего попросил бы у вас отпуск настолько, чтобы вот тому загасить светоч жизни. Можете вы это?» «Нет! Ну так вступайте прочь от меня!» Духовник сложил руки, встал на колени и едва слышно произнес молитву. «Становись на колени!» — произнес Олимпио повелительно. Прислужники палача поставили Эндема на колени. «Молись и не истощай терпение своего судьи!» Осужденный посмотрел на гильотину и настоявшего с засученными рукавами помощника палача, который только ждал приказания, чтобы схватить его, и задрожал. Зубы его громко стучали. «Исполните свой долг», — сказал Олимпио, на которой находилась пружина. В то же мгновение прислужники бросились на Эндема, чтобы привязать его к плахе. Зверская ярость снова пробудилась в нем. Он так сильно укусил за руку одного из прислужников, что тот с проклятием отдернул ее. Помощники Гайдемана грубо притащили его к гильотине, всадили голову в вырез и так туго затянули ремень, что Эндема почти задохнулся. Палач дотронулся до пружины, сверкающий топор послушно совершил свой путь, острое лезвие отделило одним ударом голову от туловища, которое глухо упало на черный помост, брызнула струя крови, Эндема был казнен. Земля освободилась от дьявола, который в жизни своей ничего не делал, кроме зла. По приказанию Олимпио голова и туловище были положены в цинковый ящик и отосланы в Медину для погребения. Через несколько недель Маргарита ушла в монастырь, чтобы укрепиться там духом и найти мир и спокойствие, которых ей пожелала Долорес. Глава 24. Оливье и герцог Граммон. Мы уже сказали, что при дворе совершились перемены, богатые последствиями, и что министры не оправдали чаяний, питаемых французским населением. Морни, сводный брат и советник Наполеона, умер незадолго перед тем в одном из своих путешествий. Персиньи, пожалованный в герцоге Шамаранда, женился на богатой русской и удалился от общественной деятельности, потому ли что уже предвидел гибель империи или по другим причинам. Невеста принесла ему в приданое 7 миллионов, но бывшему вахмистру Фиолену, ныне господину Персиньи и герцогу Шамаранда, этого было недостаточно. У жены его был брат, 16-летний мальчик, обладавший также 7 миллионами. И этого мальчика нашли в одно прекрасное утро мертвым в постели. Герцог наследовал громадную сумму, но общественное мнение называло его убийцей молодого русского, поэтому-то он и уехал. Теперь он стал набожным, достопочтенным человеком. Он основывает школы и больницы и оставляет дырявое государственное судно, чтобы, возможно, незаметным образом спасти свои миллионы и жизнь. Но нашлись другие кандидатуры, которые заняли места прежних. Гаусман, сенский паша, также бежал, и его место занял известный Шевро, скоро ставший министром императрицы. Добрый барон Гаусман, как и все градоначальники в больших городах, неслыханным образом опустошал городской карман, что вело, конечно, постоянно к новым налогам. Наконец он бежал, провожаемый проклятиями парижан, которые были так дерзки, что потребовали отчета в его финансовом хозяйстве и бесчисленных миллионах. Он уехал в Италию и с неслыханным бесстыдством объяснял оттуда, что он бедный человек и владеет только несколькими 100 тысяч франков, которые сберег от своего жалования. Наследовавший его место Шевро был прежде префектом Нанта и Лиона. Он обожал Наполеона, и потому его надо было наградить и возвысить, несмотря на то, что в Лионе он распорядился с общественным имуществом точно так же, как Гаусман в Париже. Теперь этот несравненный Шевро сделался министром императрицы, и в одной из последних глав мы увидим, как он, подобно обыкновенному вору, насмеялся над этим доверием, хотя самые высшие ордена и почетные знаки украшали его грудь. Это тайны Тюильри, которые до сих пор оставались нераскрытыми или недостаточно известными, хотя мы ручаемся за их правдивость во всех частях. Кроме министров, к которым мы теперь вернемся, должно упомянуть еще об одном высшем государственном чиновнике. Мы говорим о старом Девьене, президенте Парижского кассационного суда. Он являлся до поступления Маргариты в монастырь в дом Олимпио, чтобы в качестве посредника Наполеона купить у прежней его любовницы вечное молчание о тайне. За это седовласый президент предлагал дарственную запись на замок Муши. Ему пришлось выслушать презрительный отказ. Маргарита объявила посреднику, что отреклась от мирских интересов и почла за лучшее для своего измученного женского сердца удалиться под мирную сень монастыря. Олимпио, знавший насквозь первых государственных мужей, уже предвидел падение. Долорес страстно желала уехать в свое отечество, спокойно насладиться достигнутым, наконец, счастьем, и Олимпио обещал исполнить ее желание, лишь только сделает последнее, что считал своим долгом. Мы видели в первой главе этого рассказа, что на балу в Тюильри в 1870 году война против Пруссии считалась уже решенным делом. Олимпио посвятил в эту тайну Алацага. и хотя ему говорили, что эта война необходима для успокоения возбужденных умов, однако он пророчил, что война приведет империю к гибели. Он не хотел служить этому несправедливому, бесстыдно вынужденному кровопролитию. Он хотел, напротив, воспрепятствовать ему. Но министр Оливье, слабое орудие императора, кукла императрицы, подал голос за войну, потому что оба они желали того и считали необходимым, дабы занять население. Евгения еще сильнее стала требовать войны, когда узнала, что принц Леопольд Гогенцоллерн, которого испанцы тогда хотели иметь королем, отказался от предложенной ему руки одной из ее племянниц. Отказ немецкого принца от предложенной ему короны не мог заставить тюильрийское общество отказаться от задуманного плана, так как Евгения, исполненная гнева, желала отомстить немцам. Кроме того, принц Наполеон и министр Грамон были слишком заинтересованы в делах биржи, чтобы желать войны как средство к своему обогащению. Герцогу Грамону особенно хотелось поправить свои денежные обстоятельства, и потому он горячо представлял императрице, что отказ немецкого принца не может служить достаточным поводом к отказу от войны. Этот благородный герцог принадлежал к тем низким натурам, которые готовы служить всякому патрону с одинаковой преданностью и верностью. В царствование Луи Филиппа он был его горячим приверженцем. Когда же вступил на престол Наполеон, он примкнул к нему, чтобы поправить свои денежные обстоятельства, в которых он вечно испытывал затруднения при его баснословно расточительной жизни. Теперь он стал министром иностранных дел и думал воспользоваться этим местом для того, чтобы, подобно большей части наполеоновских ставленников, приобрести несчетное богатство. Через несколько дней после большого праздника в Тюильри, на котором военный министр уверял, что войска готовы к бою, Евгения сидела в своем будуаре. Она была полна веры и надежды. Она сейчас только говорила с Оливье и услышала от него, что он добился от палаты кредита на нужные миллионы и согласия на войну. Она всегда смеялась над тупостью и нелепостью этого министра, но теперь должна была согласиться, что этот министр понял, однако, как провести то, что она желала. За это она его милостиво отпустила, посвятив предварительно в тайну своего плана, который особенно занимал ее в эти дни приготовлений. Евгения хотела, чтобы император для приобретения снова популярности и любви армии принял командование, хотя он был так дряхл и слаб, что совершенно не мог выносить верховой езды и поэтому должен был объезжать поля битвы в экипаже. Но Евгения желала этого и знала, что устроит это. Люлю должен был сопровождать императора. Сама же она хотела остаться регеншей. Этого ей хотелось во что бы то ни стало, для чего она и склонила на свою сторону Оливье. Воодушевленная высокомерными надеждами, Евгения писала своей матери, что, наконец, настало время отомстить немцам, и что она возьмет бразды правления в свои руки. Вдруг она услышала шум за портьерой, отделявшей будуар от комнаты, где была библиотека. Евгения была одна. Откуда мог произойти этот шум? Она оглянулась, портьера раздвинулась, Евгения побледнела, перо выпало из ее рук. В дверях показалась высокая, могучая фигура Олимпио, который всегда представал перед ней, подобно воплощенному голосу ее совести или всезнающему пророку. Она боялась этого Олимпио Агуада, дрожала перед ним. Он являлся ей как невидимый дух. Чего хотел он в этот час, когда она достигла высочайшей степени своего могущества, крайней цели своих желаний? Олимпио вступил в будуар и задвинул за собой портьеру, потом приблизился к императрице, которая привстала и неподвижно смотрела на него, как будто окаменев от его взгляда. Она опомнилась, думая, что Олимпио пришел к ней по делу Хуана, и у нее был готов ответ, которым она надеялась его удовлетворить. Странно, Евгения боялась этого испанского дона, и однако в тихие часы питала к нему совершенно другое чувство. Ей казалось тогда, что она должна привязать его к себе. что он ей необходим, что она в нем нуждается. Олимпио молча поклонился. «Я догадываюсь о причине вашего прихода, дон Агуада», — обратилась к нему Евгения на испанском языке, чтобы никто из бывших в приемной не понял, о чем она говорит с этим таинственным гостем. «Я получила собственноручное письмо Хедива». Олимпио молчал. Ни один мускул его серьезного мрачного лица не дрогнул. «Молодой офицер, которым вы интересуетесь, дон Агуада», продолжала Евгения, чтобы прервать молчание, производившее на нее тяжелое впечатление, отомщен. Через одного из невольников Хедива удалось поймать обоих преступников и казнить. Вице-король очень опечален этим происшествием и утешается только тем, что оба убийцы не его подданные, а греки. «Казнь не может возвратить мне юного друга, которого я оплакиваю, и который в отсвете лет нашел смерть в далекой стране. Но я привык к потерям. Из трех моих друзей не осталось в живых ни одного. Вы это знаете. Благодарю вас за сообщение», — продолжал он после небольшой паузы. «Однако другая цель привела меня сюда. Вы решили начать новый поход. Новое кровопролитие. Император вынужден начать эту войну, дон Агуада. Император в руках дурных советников. Откажитесь от этой войны, которая готовит вам гибель. Это невозможно. Теперь все должно решиться военным успехом. Я надеюсь, что на этот раз пророчество ваше не сбудется. Мы превосходим противника войском и оружием. Победа неминуема, дон Агуада. Франция того желает. Франция желает, и ей нужен мир. В последний раз являюсь к вам, чтобы убедить вас вернуться. В последний раз Олимпио пытается спасти вас. «Спасти?» — холодно и самоуверенно сказала Евгения. «Вы слишком мрачно смотрите». «Вспомните о дяде императора. Вспомните о проклятии несчастной Шарлотты». «К чему напоминание?» — прошептала Евгения, опираясь на свой роскошный письменный стол. «Слушайте меня, пока еще не поздно. Вы окружены неблагодарными, корыстными предателями, которые покинут вас, лишь только увидят первую неудачу вашего оружия», — сказал Олимпио твердым голосом. «Я не ожидаю такой возможности. Не верю в нее. Пруссия совершенно одна. Остальные немецкие государства с радостью встанут за нас или в самом неблагоприятном случае будут нейтральны. Наши войска через 4 недели будут уже за Рейном, и дурные советники возвысятся до титула князей». «Слепая», — прошептал Олимпио, сделав шаг назад, затем громко продолжал: «Вы вспомните мои слова, когда тщетно будете звать своих любимцев, которых одарили своим доверием. Тогда будет поздно. Тогда все будет потеряно. У вас нет никого, кто был бы вам верен в несчастье». «Ошибаетесь!» — вскричала Евгения в лихорадочном возбуждении. «Я полагаюсь на Оливье и Грамона. Они первые оставят вас. Затем Шевро, который верен мне, Руэр. Они будут заняты своим богатством, которым обязаны вам. Для вас у них не будет времени». Евгения припомнила другие имена, чтобы убедить Олимпио в невозможности его предположений. «А герцогиня Боссана? Княгиня Эссинген?» «Для несчастной императрицы их не будет. У вас нет никого, Евгения, кто был бы верен вам в беде. Для этого нужно раздавать любовь, а не золото и почетные места. Для этого нужно делать добро, а не расточать ордена и знаки неблагодарным любимцам. Вы будете покинуты и несчастны». «Наконец, — вскричала Евгения, как бы объятая сомнением, — вы будете при мне». Императрица, полное ожидания, посмотрела блестевшими от возбуждения глазами на того, который имел над ней таинственную власть. Она напряженно ждала его ответ. Олимпио пожал плечами. «Как?» — сказала она. «Значит, вы только высказали то, что внутренне чувствуете?» «Я уезжаю с женой в Испанию, чтобы после долгого периода тяжелых ударов судьбы и борьбы насладиться спокойной жизнью». Евгения чувствовала контраст, представленный ей Олимпио. Она очнулась при этих словах. Ледяная улыбка скользнула по ее лицу. «Утешимся, дон Агуада. Ваш страх и ваши картины никогда не осуществятся», — сказала она гордо. «Мы предаемся фантазиям и небылицам». При этом она принужденно засмеялась. «Мое последнее слово, для которого я сюда пришел. Воротитесь, еще есть время. Не пренебрегайте моим советом. Сжальтесь над собой. С вами пойдет вся Франция. Своим поступком вы сделаете страшный грех, и вина ваша погубит вас». Евгения отвернулась. Необъяснимая борьба волновала ее душу. Она колебалась. Когда она оглянулась, Олимпио уже исчез. Был ли он ее добрым или злым гением? Этого вопроса она не могла решить. Ее судьба была определена. Олимпио ничего не мог в ней изменить. Через несколько дней, 15 июля 1870 года, последовало объявление войны Пруссии. Толпы народа собрались около Тюильри, раздавались громкие крики одобрения. Наполеон и Евгения вышли на балкон благодарить народ. Императрица сияла от счастья. Она не сомневалась, что решение ее правильно и что надежды не обманут ее. Когда же она снова вышла на балкон раскланяться с народом, она увидела нечто, от чего побледнела и что произвело на нее такое ужасное впечатление, что она была принуждена ухватиться за перила балкона. Внизу стоял Олимпио, который точно привидение вышел из земли, чтобы в эту минуту еще раз напомнить ей ее долг и отравить ее счастье и надежды. Висевший на его груди бриллиантовый крест был черен. Ни одного камня, ни одной звезды, ни единого луча не блистало из него. Все они... Все угасли, как некогда звезда первого Наполеона, когда он отправился в Россию. Евгения вздрогнула. Когда же она вернулась вместе с Наполеоном в зал, где ее ожидали льстивые сановники, навстречу к ней вышел герцог Грамон с только что полученными депешами. Император распечатал и молча передал их бледной, томившейся ожиданием Евгении. Депеши говорили, что Южная Германия на стороне Пруссии, и что вся Германия поднимается, как один человек. Перед глазами Евгении стоял образ Олимпио с черным крестом, на котором даже последняя звезда угасла. Она слышала его слова. Первое поражение, которое она считала невозможным, сделалось теперь фактом. Она гордо выпрямилась. «Идите», — сказала она императору. «Быстрое и смелое продвижение удержит лавры в наших руках». Глава 25. Война начинается. Людовик Наполеон, желая узнать, расположена ли Франция к нему и Евгении, вывел на сцену весной этого года народное голосование. При этом плебисците, в котором должна была участвовать и армия, обнаружилось, что некоторые части войска подали свои голоса против Наполеона. Эти полки, в числе которых было много африканских, должны были в наказание составлять форпосты и быть по возможности совершенно уничтожены. Главная армия под начальством Базена, Конробера и других стянулась у Мец, а Рейнская армия под начальством Макмагона в Эльзасе. Меньшие отряды под начальством Фольи и Фроссара держались вблизи основных сил. Эти приготовления сопровождались блестящими празднествами и хвастливыми обещаниями. Уже отчеканили медали, которые предназначалось раздать при вступлении войск в Берлин, Мюнхен и в другие главные города Германии. Людовик Наполеон передал регентство императрице и потом вместе с дитятей Франции отправился на театр войны. 28 июля он прибыл с 14-летним мальчиком в Метц. Войска ликовали, и император имел в этот день наилучшие надежды на блестящий успех. Особенно много ожидал он от одновременного наступления морских и сухопутных сил, так как со всех сторон его извещали, что все приготовления давно окончены. Несмотря на все это, день проходил за днем, а французы и виду не показывали, что намерены наступать и оправдать свои хвастливые угрозы перейти 1 августа Рейн, а 15 августа, в день Наполеона, вступить в Берлин. Император получил здесь известие об огромной силе немецкого войска и его единодушном настроении, что далеко не понравилось ему. Кроме того, депеши адмиралов сообщали ему, что нападение на берега немецкого моря сопряжено с трудностями, ибо воды его совершенно неизвестны и высадка рискованна. Евгения и парижане удивлялись, что так долго нет обещанных известий о победах и что еще не перешли Рейна. Через Рейн не перешел ни один француз. Напротив, немцы начали подвигать свои форпосты за границу, так как им наскучило долго ждать. Уже около этого времени стали показываться то там, то сям немецкие ратники, которые с неслыханной дерзостью производили свои рекогносцировки на несколько миль внутрь неприятельской земли. Императору доложили об этих ратниках, разрушающих телеграфы и железные дороги. Это были уланы, которые все более и более приводили их в отчаяние, и, разведав все, что им нужно, снова бесследно исчезали. Вдруг в начале августа в Париже была получена депеша, немедленно обнародованная императрицей и приведшая парижан в неописуемую радость. Она гласила: «Победа при Саарбрюкене 2 августа. Дивизия Фроссара разбила и отбросила 3 дивизии пруссаков. Саарбрюкен сожжен». Людовик Наполеон писал Евгении следующее о своих и Люлю геройских подвигах: «Мы находились в первой линии, но пули и ядра падали перед нами. Люлю поднял ядро. Солдаты проливали слезы, видя его столь спокойным». Чело Евгении прояснялось при этих известиях. Она была исполнена гордости и блаженства. Что дело было не так, как сообщал Наполеон, парижане узнали только впоследствии из английских газет. 40 000 французов под начальством Фроссара одержали эту так называемую «великую победу» над 750 человеками 40-го полка. Следовательно, 3 прусских роты, из которых Наполеон не замедлил сделать 3 дивизии, держались несколько часов против силы в 50 раз большей, чтобы отступить тогда только, когда получили приказ полководца. Такова была победа, по поводу которой ликовал Париж. Совершив такой подвиг, император и Люлю, громко приветствуемые войсками, уехали обратно в Метц, чтобы не лишать себя удобств и наслаждений изысканного стола. Людовик Наполеон предчувствовал последствия обмана, который он учинил. Если кучка солдат могла противостоять в течение 3 часов целому войску, если страшные митральезы ни на минуту не поколебали их хладнокровие, то не подлежало сомнению, что должно скоро обнаружиться превосходство немцев. Наполеон хорошо знал, что в его войсках самолюбие и успех берут верх над всем. Он знал, что после первого сколько-нибудь значительного поражения нельзя рассчитывать на армию, поэтому он не спешил наступать и вызвать решительную битву. Он не думал, что немцы принудят его к такой битве еще при лучших для себя условиях. В это время императору пришла мысль поступить здесь, как с австрийцами. Мак Магон, герцог Маджента, должен был и на этот раз дать почетную для французского оружия битву, после которой можно и заключить мир. Таким образом, он надеялся спасти свой трон. Между тем, как он обдумывал этот план вместе с Лебефом, около маленького городка Вейсенбурга случилось нечто такое, что совершенно расстроило его планы. Макмагон, или его авангард под предводительством Дуэ, был так разбит немецкой армией под начальством прусского наследного принца, что французы обратились в бегство. Этого Наполеон, конечно, не ожидал. Это расстроило все его планы. Он еще надеялся, что Макмагон, стянув все свои боевые силы, даст решительную битву. Но и этот воздушный замок разрушился через несколько дней. 6 августа произошла битва при Верте, в которой Макмагон с 80 тысячами солдат занимал превосходную позицию. Но немцы отбросили назад посланные против них дивизии. Они сражались как герои против тюркосов, укрывавшихся в виноградниках и хмельниках, и к вечеру одержали столь славную победу, что армия Макмагона обратилась в бегство, преследуемая и рассеиваемая немецкой конницей. Потеря французов была ужасна. 10 тысяч убитых и раненых покрывали поле битвы. Такое же число было взято в плен. Почти 40 пушек и митральез попали в руки победителей, а также весь лагерь герцога Маджента, который не хотел присутствовать при бегстве. Это, без сомнения, была победа, о которой и не думали Наполеон и Евгения. Императрица и ее советники получили депеши, которые изменяли и искажали значение действительных событий, и не будь других газет, кроме парижских, то ложь удалась бы вполне. Однако Евгения стала сознавать, что дела ее очень плохи, и что ей следовало послушаться Олимпио Агуада, который и на этот раз говорил ей совсем не то, что друзья двора, и сказал правду. 12 августа, когда немцы преследовали по пятам бежавших французов, произошел случай, неслыханный во всемирной истории. 4 улана взяли главный город Лотарингии Нанси. Как смеялись эти 4 улана, видя, что 50 тысяч жителей верили им свою судьбу. Впрочем, это были уланы, пользовавшиеся у французов славой совершенно особенных людей. Между тем, в самый день победы при Верте храброго Фроссара прогнали с шпихеровских высот и разбили при Форбахе. Так что он бежал, оставив в руках победителей пушки, понтоны, кухни и палатки.